Глава 12. Клинок и коготь. Когда поздним вечером Анна подъехала к дому, в поселке царили зимние спячка и холод. Беспроглядное небо затянуло черными облаками, и в воздухе пахло дровяным дымом. В дворах усердно лаяли собаки. В доме Пелагеи Михайловны потрескивала печь, наполняя кухню уютом и теплом. Анна стянула себе полушубок и валенки. Старуха поставила на клеенку заварника и пару чашек. На блюде посреди стола высилась горка румяных пирожков. — Супчику похлебаешь? — спросила Пелагея Михайловна. Анна покачала головой. — Нет, не хочу. Она отхлебнула из чашки горячий чай, а потом поднялась со стула и ушла к себе. Пелагея Михайловна проводила ее задумчивым взглядом, подперев рукой щеку. Через несколько минут Анна вернулась. В ее руке была замшелая медная пластина. «Пелагея Михайловна, у вас уксус есть? И соль. А еще ненужная кастрюля. Это тебе зачем?» — спросила старуха, но тут же поднялась, чтобы достать из шкафа все, что нужно. «Попробую очистить эту штуковину», — ответила Анна, принимая у хозяйки бутылку уксуса, пачку соли и старую эмалированную кастрюлю с облупившимся дном. Пелагея Михайловна устроилась за столом, положив перед собой руки. В ее взгляде читалось крайнее любопытство. «Чего ж ты и все сама? Отдала бы Ваньке, он бы почистил», — проговорила старуха, наблюдая, как Анна кидает пластину в кастрюлю. «Самой намного быстрее». Стерхова насыпала в кастрюлю две горсти соли, потом открыла уксус и вылила его туда же. Пелагея Михайловна сморщила нос от резкого запаха. «Фу ты, какая едкость!» Анна сняла с печки чайник и налила в кастрюлю кипятку, так, чтобы полностью покрыть пластину. Пошли крупные пузырьки, что-то зашипело и пахнуло резким и кислым. После этого она поставила кастрюлю на огонь. Пелагея Михайловна скрестила руки на груди. «А кипяток-то зачем? Неужто очистится?» «Должна», — ответила Стерхова, присаживаясь рядом с хозяйкой. «Теперь надо ждать». Минут через 20 жидкость в кастрюле приобрела зеленовато-коричневый цвет. Анна взяла шумовку и осторожно подцепила пластину. Теперь она не казалась такой окисленной. Сквозь патину на поверхности меди проступили первые детали гравировки. «Пелагея Михайловна, дайте мне тряпку». «Подожди». Старуха поднялась, порылась в ящике, достала кусок полотна и протянула Анне. Та принялась методично оттирать пластину, одновременно соскребая ножом остатки налета. Постепенно на медной поверхности стала вырисовываться самодельная гравировка, стилизованный клинок и сова с растопыренными когтями. Под изображением читались буквы «клинок» и «коготь». Анна провела по надписи пальцем и удивленно пробормотала. «Клин-кок». Теперь звук пружин казался зловещим. «Надо же!» — восхитилась старуха. И вправду очистилась. В этот момент в дверь постучались, и в кухне появилась Светлана, говорливая дочь Пелагеи Михайловны. «Доброго вечерочка!» Она стряхнула с платка снег, скинула шубу и уселась за стол. Заметив медную пластину, тут же схватил ее, чтобы рассмотреть. «Ого!» — вырвалось у нее. «Я видела такую же». «Когда?» — Стерхова резко вскинула голову. «Где?» «Давненько, лет 35 назад». Наморщив лоб, Светлана припомнила. «Я тогда училась в Северском ПТУ, после занятий часто бывал в общежитии у мальчишек. У нас приезжие учились, всякие были». «У кого видели такую пластину?» — в голосе Анны послышалось нетерпение. «У парня моего такая же была, прям один в один. Я тогда еще удивилась, спрашиваю, зачем тебе это?» А он плечами только пожал. Говорит, типа такая у них пацанов традиция. «Что еще за традиция?» «А кто его знает? Только вот что странно. Пластина была пришита на подкладку внутри ПТУшного пиджака». Светлана ткнула пальцем в уголок пластины. «Видите дырочки по углам? Это для ниток». «Как его звали? Где он сейчас?» «Семочкин Никита. После окончания ПТУ он остался в Северске. Сейчас у Зворыкина работает диспетчером». Стерхова перевела взгляд на пластину, по ее лицу будто скользнула тень. «Семочкин», — пробормотала она, а потом снова подняла голову. «О нем я уже слышала. От матери?» — догадалась Светлана. В разговор мешалась Пелагея Михайловна. «Вот за кого тебе надо было выходить, я тебе говорила». «Хороший человек?» — поинтересовалась Анна. «Мало того, что правая рука у Зворыкина, так еще и семьянин, каких поискать». Старуха укоряюще взглянула на дочь. «Не то, что твой рыцагон. Хватит, мама, дело прошлое. Да мы и встречались-то всего полгода, пока я не уехала в Енисейск доучиваться. Стерхова спросила. Зачем? Когда после всех этих дел ПТУ закрыли, тех, кто не закончил обучение, отправили в Енисейск. Вы сказали, после всех этих дел. Ну да. Что за дела? Почему закрыли училище? Светлана грустно покачала головой. Все из-за нашей Ларисы Викторовны, ну и потом еще и другое. Кто такая Лариса Викторовна? Не отставала Анна. Учительница по литературе, работала в нашем ПТУ. Я тогда первый год отучилась, когда она пропала. Нашли? Какое там? Сначала подумали, что сбежала к папе и маме в Красноярск. А уж когда приехали ее родители, милиция обыскалась. Но все зря. Лариса Викторовна как сквозь землю провалилась. Когда это было? Так... — сказала Светлана. — В 88-м я поступила в ПТУ, в 89-м закончила первый курс. — Ну да, Лариса Викторовна пропала летом 89-го. Стерхова поднялась и сходила в комнату за блокнотом. Вернувшись на место, записала: лето 1989 года, Лариса Викторовна. — Фамилию помните? — Чью? — Учительницы? — Конечно, помню. Светлана всплеснула руками, словно удивляясь такой недоверчивости. — Зорина. «Сколько ей было лет?» «Сразу после института. Сколько бывает?» «Лет 25». «Ну да, около того». Анна дописала информацию в блокнот и задала еще один вопрос. «Вы сказали, что поводом к закрытию ПТУ послужило исчезновение Зорины и что-то еще. Что именно вы имели в виду?» «В тот же год, в сентябре, в поселок приехала журналистка из Красноярска, чтобы писать статью про комсомольцев нашего училища. Так вот, она вместе с комсомольским активом и спортсменами пошла в поход на избу. Наши старшаки постоянно туда ходили, на спортивное ориентирование. Нас, первокурсников, конечно, с собой не брали. Значит, журналистка пошла с комсомольцами в тайгу?» Стерхова вернулась к начатой теме. «И что?» «Из тайги она не вернулась. Вместе с ней пропал парень с третьего курса». Стерхова недоуменно уставилась в свой блокнот. «Три человека пропали за такой короткий срок?» «А вы спросите у Ивана, он разузнает», — подсказала Пелагея Михайловна. «Давно это было, теперь уж мало кто помнит. В полиции все расскажу». «Спрошу, обязательно спрошу». Анна постучала пальцем по странице блокнота, перечитывая имена. «Никита Семочкин, Лариса Викторовна Зорина, журналистка из Красноярска». Она подняла голову и посмотрела на Светлану. «Тела пропавших в тайге не нашли, как и тело учительницы Зориной, верно?» Та пожала плечами. «Насколько я знаю, нет. По крайней мере, нам, учащимся, ничего об этом не говорили». Гул ходил по поселку жуткий, но толком никто ничего не знал. Милиция долго разбиралась, люди шептались, что дело темное. Потом училище и вовсе закрыли. В печной трубе вдруг завыл ветер, заставив Светлану вздрогнуть. Пелагея Михайловна подбросила в топку пару поленьев. И пришлось нам Светланку в Енисейск отправлять. 16 лет ей тогда исполнилось. Стерхова провела пальцем по гравировке, где сова впилась когтями в клинок. Здесь что-то не сходится. Закрыть ПТУ из-за пропавших людей — странная мера. Возможно, был еще какой-то дополнительный фактор. Нам, учащимся, ничего не объяснили. Перевели учиться в Енисейск, вот и все, — сказала Светлана. Ваш друг Семочкин знал Зорину? «Конечно, она во всех группах преподавала литературу». Анна откинулась на спинку стула, ей приходилось слышать подробное раньше. Исчезновение людей, сплетни, слухи о милицейских недоработках. Но эта история, в ней было что-то иное, что-то, что не укладывалось в привычные схемы. Поленья в печи трещали, лопаясь, смола наполняла воздух терпким запахом хвои. Огонь облизывал поленья, звук менялся от шепота до резкого хлопка. Печь дышала, жила, согревала. В ее глубине лениво мерцали прогоревшие угольки. В тишине кухни отчетливо тикали ходики, висевшие на стене. Светлана вдруг вскрикнула, схватив Анну за рукав. Вспомнила. У Никиты тогда в общежитии он сказал, что пластина-пропуск в клинок и коготь. Я подумала, что это рок-группа какая-то. Мальчишки тогда поголовно играли на гитарах. Стерхова подняла медяшку на уровень глаз. В отсвете пламени гравировка вдруг ожила. Сова шевелила перьями, готовясь к броску. Хотелось бы знать, куда вел этот пропуск. Анна встала и подошла к заиндивелому окну. Темнота за стеклом казалась густой, словно деготь. Было слышно, как где-то вдалеке все так же лают собаки. «Ну что же», — подумала она, — «завтра будет день. Возможно, он принесет ответы».